вырвала страничку из своего бального блокнота, написала на ней: «После такого оскорбления между нами все навсегда кончено. Велела вашему барину в собственные руки и повернула обратно домой». Слуги доставили записку в собственные руки барина. Он в это время переодевался у себя в кабинете с помощью камердинера. Прочитав записку, он надел фрак, завязал белый галстук, отослал камердинера и отравился. Так Рок еще до рождения Лермонтова занялся его будущей матерью, навсегда наложив на нее свою печать. Через 2 часа Гумилев провожает меня домой, держа меня под руку. Уже поздно, и мы спешим. «Да перестаньте же плакать, — недовольно говорит Гумилев, — перестаньте. У вас дома вообразят, что я вас обидел. Кто вам поверит, что вы разливаетесь по Лермонтову? Вытрите глаза. Можно подумать, что он только сегодня умер, и вы только сейчас узнали об этом». Он протягивает мне свой платок, и я послушно вытираю слезы, но они продолжают течь и течь. «Я не знала, я действительно не знала, как это все ужасно было и как он умирал, — всхлипываю я. Я не могу, не могу. Мне так больно, так жаль его». Он останавливается и, нагнувшись близко, заглядывает в мои плачущие глаза. «А знаете, если загробный мир на самом деле существует, и Лермонтов сейчас видит, как вы о нем плачете, ему, наверное, очень приятно». И, помолчав, прибавляет потеплевшим, изменившимся голосом: «Вот я бронил вас, а мне вдруг захотелось, чтобы через много лет после моей смерти какое-нибудь молодое существо плакало обо мне так, как вы сейчас плачете, как по убитом женихе. Очень захотелось». Гумилеву было только 35 лет, когда он умер. Но он по-стариковски любил погружаться в свое прошлое, как он сам насмешливо называл это. «Когда-нибудь, лет через 40, я напишу все это», — повторял он часто. «Ведь жизнь поэта не менее важна, чем его творчество. Поэту необходима напряженная, разнообразная жизнь, полная борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений, ну и, конечно, любви. Ведь любовь — главный источник стихов. Без любви и стихов не было бы». Он поднимает тонкую руку с безмерно длинными пальцами, торжественно, будто читает лекцию с кафедры, а не сидит на ковре перед камином у меня на бассейне. По Платону любовь — одна из 3 главных напастей, посылаемых богами смертным, продолжает он. И хотя я и не согласен с Платоном, но и я сам чуть не умер от любви. И для меня самого любовь была напастью, едва не приведшие меня к смерти. О своей безумной и мучительной любви к Анне Ахматовой и о том, с каким трудом он добился ее согласия на брак, он вспоминал с явным удовольствием, как и о своей попытке самоубийства. «В предпоследний раз я сделал ей предложение, заехав к ней по дороге в Париж. Это был для меня вопрос жизни и смерти. Она отказала мне решительно и бесповоротно. Мне оставалось только умереть. И вот, приехав в Париж, я в парке Бютшамон поздно вечером вскрыл себе вену на руке. На самом краю пропасти, в расчете, что ночью, при малейшем движении, я не смогу не свалиться в пропасть, а там и костей не сосчитать. Но, видно, мой ангел-хранитель спас меня».